«Ты в своем уме?» — обомлела Лу. «В том-то и дело, что в своем. И не надо меня отговаривать. Я все равно поеду. Никто меня не остановит». «Опомнись, Грег», — вмешался Даниэль. «Я побывал там, получил удовольствие. Это страшные люди. Ни перед чем не остановятся. У тебя нет шансов». «Пусть», — упрямо ответил Грег. «У меня для них тоже кое-какой сюрприз припрятан. Хотите поглядеть?» Даниэль и Лу, ничего не понимая, наблюдали, как он высвобождает плечи от лямок, спускает комбинезон к коленям. Потом он сунул руку в карман показавшихся брюк, вытащил из него револьвер. «Вот!» Потряс им перед носом Даниэля. «Мой трофей. И обращаться с ним я умею, можете не сомневаться. Посмотрим еще, кто кого». Поправил комбинезон и воинственно выпятил грудь. «Дурак!» — крикнула Лу. «Мальчишка! Дай его сюда немедленно! Даниэль, отбери у него!» Грег отступил к тахте, плюхнулся на нее, угрожающе выставил перед собой вороненый ствол. «Только попробуйте. Ты, сестрица, наверное, забыла. Я давно уже не мальчишка и за свои поступки отвечаю сам». «Ты не сделаешь это», — заплакала Лу. «Они растерзают тебя. Чарли Первый. Ты ведь прикончил их людей. Такое не прощается. Грег, прошу тебя, ради нашей покойной мамы». «Хорошо». Даниэль вышел из-за стола, остановился перед ним. «Хорошо. Мне понятны твои благородные побуждения. Я, возможно, поступил бы так же на твоем месте. Но если ты считаешь себя взрослым человеком, давай рассуждать по-взрослому. Прежде всего, нужно удостовериться, что Нэнси действительно у Дэна, иначе рисковать просто глупо». «Но именно это я и собираюсь делать», — пожал плечами Грег. «Не звонить же туда. Извините, пожалуйста, нет ли случайно у вас моей Нэнси? Я там кое-кого знаю, попытаюсь разыскать. Не пропаду, не бойтесь». «А я тебе говорю, ты не выйдешь отсюда!» — снова повела наступление Лу. «А я тебе говорю, выйду!» — еще сильнее завелся Грег. «Иначе последней сволочью буду. Ты теперь в безопасности, Даниэль тоже, а о себе я как-нибудь сам позабочусь». «Ладно, — примиряюще сказал Даниэль, — не будем понапрасну ссориться. Давайте подождем Теодора. У него, можно теперь не сомневаться, и возможности редкостные, и опыта в таких делах не занимать. Лишний добрый совет не помешает». Грег не ответил. Сидел раздумчиво, покусывая нижнюю губу, постукивал себя по колену револьвером. Лу сутулилась за столом. Даниэль опустился в оставленное Грегом кресло. Несколько минут в комнате царила тишина. И вдруг Лу негромко, но решительно произнесла. «Впутывать в эту историю Теодора не нужно. Он и так сделал для нас невозможное. Всему есть пределы. Я знаю, Грег, переупрямить тебя не удастся. Но одного тебя не отпущу. Я поеду с тобой». «Ты?» — изумился Грег. «Этого только не хватало. И думать не смей. Все равно от тебя никакой пользы. Только мешать будешь своими выпендриваниями». «Кое-какую пользу я там способна принести», — еще тише сказала Лу. «Только не спрашивай, какую. Я сама об этом не желаю думать. Остается лишь надеяться, что она не понадобится». подошла к Даниэлю, обняла за шею